А когда занималось истинное утро, он принимал учеников, таких как Кия Раис Бахманайр, Абу Мансур ибн Зеле, Абд Ал-Бахит Джуздани, Сулейман Димишки и я Бакалиджар. Так что до дня мы твердили уроки и вместе с ним совершали намаз. Ко времени выхода из дому у дверей его собиралось 1000 всадников из числа знатных и именитых, заявителей нужд и подателей прошений. Хаджа садился на коня, и собравшиеся с почтением его сопровождали. Когда он подъезжал к дивану, всадников было уже 2000. Затем в диване он оставался до полуденного намаза, а когда возвращался, шел к столу, и целое общество вкушало хлеб вместе с ним. Потом он предавался послеобеденному сну, а когда вставал, совершал намаз и отправлялся к Шахиншаху. И до следующего намаза между ними происходили совещания и обсуждения по важным вопросам государства. Они были с глазу на глаз, третьего никогда не было. И цель этого рассказа — показать, что у хаджи не было и минуты свободной. Низами Арузы Самарканди. Собрание редкости или четыре беседы. Москва, 1963 год, страница 127-128. Политика, которую пытался проводить Ибн Сина как визир, и его влияние при дворе вызывали недовольство мусульманского духовенства и приближенных эмира. Одна дворцовая интрига едва не закончилась для Ибн Сины трагически. Войска правителя Хамадана, не получая обусловленной платы и обвиняя в этом Ибн Сину, подняли восстание. Был разгромлен его дом, требовали его жизни, однако правитель Хамадана не выдал Ибн Сину, но все же вынужден был сместить его с должности визира. Ибн Сина 40 дней скрывался и вновь был назначен визиром после того, как опасно заболевший правитель вызвал его к себе с тем, чтобы Ибн Сина его вылечил. Но Шеймс ад-Даува, не выполнив врачебных предписаний Ибн Сины, отправился в поход, где скоро скончался. Вошествие на престол его сына Сама-уд-Даула означало победу смертельных врагов Ибн Сины. Некоторое время Ибн Сина скрывался в доме торговца благовониями Ал-Аттара, но был обнаружен и заключен в крепость Фараджан. Но, не скрываясь, не находясь в тюрьме, Ибн Сина не прекращал работы. Когда шейх тайно проживал в доме Абу Галиба Ал-Аттара, пишет Джуздани, я попросил его окончить книгу исцеления. Он позвал Абу Галиба и попросил бумагу и чернильницу. Когда тот принес это, шейх написал своим почерком приблизительно на 20 стопах бумаги, размером в 1/8, заголовки проблем, и 2 дня занимался этим, пока не написал заголовки всех проблем. При этом у него под рукой не было ни одной книги, и он не обращался ни к какому источнику, а писал все по памяти и наизусть. Затем шейх разложил те стопы бумаги перед собой, брал лист и, рассматривая каждую проблему, писал объяснение ее. И он писал каждый день по 50 листов, пока не кончил целиком, разделов о естественных и теологических науках, исключая книг о животных и растениях, и пока не начал логики, написав из нее 1 раздел. Будучи заключен в крепость Фараджан, он написал «Китаб ул-Хидая», книга руководства, трактат Хайи ибн Якзан, живой сын бодрствующего, и Китаб ул-Кулянш, книга о коликах, последние главы канона врачебной науки. Юмор не оставляет его и в тюрьме. Там он сочинил касиду, в которой имеется двустишие.